Муниципальный жилой дом, Москва, улица Гальяновская, 30 июля, понедельник, 19:49. Это была типовая трехкомнатная квартира в белом панельном доме, одном из тех, что сотнями строили в Москве в 70-х годах, не очень-то заботясь о том, как будут выглядеть безликие коробки на улицах столицы. Как и большая часть этих памятников массовой застройки, дом на Гальяновской медленно умирал. Некогда белые панели потемнели от времени, стекла в подъезде заменили кусками фанеры, а сам подъезд навсегда пропитался дивной в своей отвратительности смесью запахов грязи, испорченных продуктов и мочи. Причем за последний ингредиент отвечали не только собаки, которых нерадивые хозяева не успевали вовремя вывести на прогулку, и облюбовавшая подвал многочисленная колония бродячих кошек, но также прыщавые подростки, постоянно упивающиеся пивом на площадке последнего этажа, и бомжи, периодически забегающие в гостеприимно открытые двери. Но заселявший дом конгломерат случайных людей относился ко всему этому с уникальным безразличием. Некоторые, потому что расценивали свое пребывание на Гальяновской как временный факт, короткий этап перед переселением в более престижные районы. А другие, хозяева собак и родители подростков, только умилялись, глядя на облегчившееся животное или на разрисованные логотипами футбольных клубов лифт. Лифт, кстати, в этом году поджигали уже 3 раза. Но когда-то, когда дом только отправлялся в свое печальное плавание, семье Пономаревых остро завидовали. Трехкомнатная квартира почти в центре столицы. Комнаты несмежные, санузел раздельный, а кухня целых 8 метров. Пономарев папа, служивший экономистом на военном заводе, гордо надувал щеки. Пономарева мама, кассир в большом универмаге, трясла хрустящим перманентом и на вопрос, как им удалось получить такое богатство, лишь закатывала глазки. Не рассказывать же в самом деле о крупной сумме, плавно перетекшей из сумочки мадам Пономаревой в карман заместителя председателя райисполкома, крупного партийного и хозяйственного деятеля городского масштаба. Вероника была единственной дочерью пронырливых Пономаревых, любимой, ненаглядной. Был, правда, один неприятный момент. Высокая черноволосая девушка с узким лицом, темными глазами и довольно длинным прямым носом была абсолютно не похожа ни на полного щекастого отца, ни на светло-русую курносую мать. В свое время это послужило поводом для грандиозного семейного скандала, но, на счастье, мадам Пономарева вовремя вспомнила о своей бабушке, которая тоже отличалась от остальных членов семьи. Извлеченная из старых альбомов фотография подтвердила полное, можно даже сказать, уникальное сходство Вероники с прабабушкой. И семейная лодка Пономаревых отправилась в дальнейшее плавание. Пономарев папа, отбросивший мысль об адюльтере, принялся безоглядно баловать единственную дочь, которая, не зная ни в чем отказа, прекрасно научилась этим пользоваться. Вероникина комната была самой большой в квартире. Вероникины интересы – самыми главными. Вероникины желания – обязательными к исполнению. Пономаревы не спрашивали, куда она исчезает по ночам, и закрывали глаза на то, что вот уже 3-й год Вероника не может покинуть 2-й курс не самого престижного московского института. Для них она была самой умной и самой красивой. Девушка зажгла стоящую на трюмо свечу. Подождала, пока огонек хорошо разгорится, подошла к окну и тщательно задернула плотные шторы. Проклятое летнее солнце никак не хотело исчезать за домами. Дразнящими лучами проникало в московские окна, и его озорной свет мешал Веронике. Теперь же в комнате установился необходимый полумрак. Девушка сняла с полки одну из книг, достала из нее фотографию улыбающегося молодого человека и нежно поцеловала ее, поставила рядом с зеркалом и присела на диван. «Лешенька мой!» Горло Вероники подкатил комок. «Ну почему ты ушел?» 1/2 без него. 1/2 одиночества. Лешенька Бурляев. Они познакомились на пляже в Серебряном Бору, когда Веронике было 18, а ему 24. и девушка сразу же попала под обаяние молодого человека. Лёшенька был восхитительным юношей, тонким, чувственным, мечтательным. Он окончил литературный институт, был блестяще эрудирован и серьезно увлекался мистикой. Благодаря Лёшеньке в комнате Вероники впервые появилась полка с книгами. Правда, их подборка полностью отражала пристрастия Бурляева. «Молот ведьм» и «Блаватская», «Алистер Кроули» и «Еремей Парнов». Вероника не очень понимала заумные тексты этих томов, но ради своего друга она бы могла прочитать даже «Войну и мир». Сам Лёшенька писал стихи, и большинство из них Вероника помнила наизусть. «И как подброшенный снаряд огонь взметнулся к облакам, и сатаны настал обряд на радость преданным жрецам». Замечательные, тонкие стихи. Вероника улыбнулась, но тут же нахмурилась. Почему мир несправедлив? Почему никто так и не понял, насколько гениален был Лёшенька? Почему никто не оценил его талант? Все так жестоко, холодно. Мир убил Лёшеньку. Мир заставил его сделать тот роковой шаг с крыши. О том, что согласно официальному полицейскому заключению Алексей Алексеевич Бурляев совершил самоубийство, находясь в состоянии сильнейшего наркотического опьянения, девушка не думала. Лёшенька был замечательный, гениальный поэт, первый любовник и первый... Именно он дал Веронике наркотик. Сначала просто травку. Лёшенька еще в школе считался опытным синокосом. Затем последовали винт, салутан. А примерно за год до своей трагической гибели молодой человек впервые сделал любимой инъекцию героина. Но Стим был гораздо лучше. Жаль, что Лёшеньке не довелось попробовать его. Вероника медленно поднесла к ноге одноразовый шприц. Чай не дура. Что такое спит, понимаем. Выбрала вену и, тихонько ойкнув, сделала укол. Девушка уже давно не боялась самой процедуры. Могла без содрогания смотреть, как быстро окрашивается кровью бесцветная жидкость в шприце. Но по-прежнему тихо ойкала каждый раз, когда игла проникала в вену. Как будто в первый раз с Лёшенькой. Привычка. Хорошо. Вероника выдернула шприц и блаженно откинулась на диванные подушки. Стим мягко обволакивал сознание, проникал в каждую клеточку тела, наполняя их восхитительным трепетом, а мозг – изящными и причудливыми образами. «Какой там Герыч?» – пронеслось в голове девушки. «Он и рядом не валялся с этой прелестью!» Вероника немного полежала, давая возможность наркотику полностью овладеть ею. Затем лениво потянулась и села прямо перед зеркалом. Еще после самого первого приема Стима девушка заметила, что действие нового наркотика резко отличается от любого другого препарата. Стим мог вызвать галлюцинации, а мог просто добавить бодрости, мог полностью расслабить, а мог моментально уйти, как это произошло 2 дня назад, когда родители, не кстати, нагрянули с дачи. Не ожидавшая визита Вероника как раз вмазалась и с большим трудом услышала звук открываемой двери, но не успел из нее выветриться страх разоблачения, как девушка с огромным удивлением поняла, что полностью контролирует себя. Стим, словно почувствовав неладное, прекратил действие. Более того, он наполнил тело девушки непередаваемой силой, энергией и удивительной легкостью. В Стиме была заключена загадка. Какая-то тайна. И Вероника собиралась ее разгадать. Именно сегодня. Родители вернулись на дачу, дверь в квартиру надежная закрыта, и она может делать все, что хочет. Дрожащий огонек свечи был не в силах осветить все зеркало. Девушка посмотрела на фотографию. «Лёшенька, любимый мой, где ты?» Когда-то, вскоре после смерти друга, Вероника уже пробовала вызывать его при помощи свечи и зеркала. Она тщательно изучала все способы общения с умершими, и этот способ показался ей наиболее правильным. По крайней мере, в тех книгах, которые читала девушка, рекомендовали именно его. Тот опыт оказался неудачным, но сейчас Веронике казалось, что Стим сможет помочь ей услышать ушедшего Лёшеньку, хотя бы ненадолго. хотя бы перекинуться парой фраз. Вновь услышать его голос. Вновь услышать, как сильно он ее любит. Если бы Вероника внимательно взглянула на свое отражение в зеркале, то, возможно, она бы заинтересовалась странным золотистым блеском, появившимся в ее черных глазах. Но все внимание девушки было приковано к фотографии и огоньку свечи. «Лешенька, ответь мне!» Ей показалось, или... Язычок пламени разбрасывал обманчивые тени, но окружающий мрак стал еще плотнее, а образы, появляющиеся в голове, более реалистичными. Теперь они казались не плодом фантазии, но воспоминаниями. Они стали более отчетливыми, узнаваемыми, и они оживали. Золотистый блеск становился все сильнее. Он уже поглотил радужную оболочку и теперь размывал ее границы, пытаясь добраться до белков. «Лешенька!» У Вероники потекли слезы. «Лешенька, милый мой!» Каждая частичка ее пропитанного стимом тела жаждала встречи с любимым. И не просто жаждала, могла это сделать. Энергия, переданная ей наркотиком, бурлила в жилах и подтверждала: «Это возможно! Еще чуть-чуть!» Вероника собрала в кулак всю свою волю. «Лешенька!» Пламя свечи взорвалось, на мгновение охватив все зеркало, а затем холодная поверхность стекла наполнилась ровным золотистым светом, в котором медленно появились контуры фигуры. «Лешенька!» Он был возвышенно прекрасен. Его одежды свободно струились по телу. Черные волосы были гладко зачесаны назад, открывая высокий лоб, а за его спиной трепетали пышные перья белых крыльев. «Лешенька, ты стал ангелом!» – прошептала Вероника. И его глаза ласково обижали девушку. «Ты хочешь прикоснуться ко мне?» – услышала она. «Этого не может быть!» Жгучее желание захватило Веронику. Лешенька, чудесным образом явившийся к ней в зеркале, был воплощением мечты. «Очень». «Тогда просто протяни руку». «Я боюсь», — тихо сказала девушка. «Я боюсь, что это сон». «Ну, ты звала меня, и я пришел». «Я не могу поверить». «Но ты любишь». «Люблю». «Тогда просто протяни руку». Вероника чувствовала в себе новую, неведомую силу. Каждая клеточка ее тела дивно вибрировала, даруя удивительное, прекрасное ощущение могущества и наполняя душу колоссальной уверенностью. Казалось, что стоит лишь захотеть, стоит собрать в кулак волю, и любое желание будет исполнено. «Надо просто захотеть!» Девушка с улыбкой посмотрела на своего друга, окутанного золотистым сиянием. «Я могу!» «Я знаю, любимая!» Ее рука проникла в черную поверхность зеркала и дотронулась до чего-то теплого, нежного, желанного. Цитадель. Штаб-квартира Великого дома «Нафь». Москва. Ленинградский проспект. 30 июля. Понедельник. 20:17. «А что ты скажешь вот об этом всплеске?» — поинтересовался Тамир, указывая на монитор. Доминго, высокий наф, к которому обращался Тамир, молча подошел к столу и прищурил черные глаза. «Ты специально ищешь самые слабые проявления магической энергии?» «Ты сам поспорил, что сможешь определить, какое заклинание работает только по показаниям монитора», — ухмыльнулся Тамир. 9 случаев из 10 и 2 сотни на кону. Один прокол у тебя уже был». «Поспорил, поспорил», — проворчал Наф, потирая виски. Доминго — опытнейший маг-предсказатель, и Шас, Тамир Кумар, специалист по теории вероятностей и математической логике, а также великолепный компьютерщик, составляли знаменитую пару «Лас-Вегас» — команду личных аналитиков комиссара «Темного двора». Двухъярусный кабинет в цитадели, который они занимали, представлял собой удивительно запутанное сочетание компьютерной барахолки и антикварного склада. Многочисленные мониторы, серверы и системные блоки мирно уживались в нем с бронзовыми конструкциями, ретортами, порошками в причудливых колбах и старинными манускриптами. Лас-Вегасы работали на сочетании магии и современных технологий и считались лучшими в тайном городе специалистами в этой области. Сейчас они занимались, ну, в общем-то, несвойственным для себя делом. Маялись дурью от скуки. Доминго высказался в том смысле, что сможет сам, без помощи железа, вычислить, на какое заклинание расходуется магическая энергия в любой точке тайного города. При этом Нав неосмотрительно не уточнил нижний предел мощности всплеска. И Тамир, жаждущий проучить напарника, запустил все сканеры и тщательно следил за всеми строящимися в тайном городе арканами, выдергивая для Доминги самые незначительные импульсы. Тотальное сканирование стоило очень недешево и использовалось крайне редко, в исключительных случаях. Но в темном дворе не считали расходы Лас-Вегасов, и аналитики могли себе позволить легкое развлечение в качестве тренировки. «Ну что?» «Шасу надоело ждать. Записываем прокол. Наличные у тебя с собой?» «Размечтался». Доминго открыл глаза. «Кто-то решил скрасить вечерок и вызвал инкуба». «Инкуба?» – недоверчиво переспросил Тамир. «Кому нужны инкубы? Только энергию зря переводить». Любвеобильные духи, временно обретающие плоть под действием несложного заклинания, пользовались большой популярностью в средние века. В последнее время маги, как правило, предпочитали натуральных партнеров. «Нельзя быть таким меркантильным», — покачал головой Нав. «Во-первых, натурам, склонным к романтике, свойственно искать идеал. А когда таковой не находится, создание инкуба — единственно возможный выход». «Тоже мне выход». «Я же сказал, натурам, склонным к романтике. Тебе этого не понять?» Доминго потянулся. «А во-вторых, качественно вызванный инкуб имеет массу достоинств по сравнению с реальным любовником». «Каких же?» «Например, он не храпит после секса», — засмеялся Нав. «Просто делает свое дело и растворяется». «Много ты понимаешь в сексе», — проворчал Шас. «Нет ничего более приятного, чем всхрапнуть часок после любви. Самый сладкий сон, между прочим. Эрлийцы очень рекомендуют». «Ты лучше проверь всплеск, герой-любовник», — предложил Доминго. «И деньги заодно приготовь». «А чё их готовить? Надо сначала проверить». Тамир постучал по клавиатуре, запуская программу обработки магического импульса. Увеличил мощность сканеров и тщательно разложил полученный из Гальяновской улицы сигнал. Стоимость энергии, которая ушла у Шаса на эту хитрую операцию, в 8 раз превышала стоящую на кону сумму. Получив результат, Тамир пару секунд изучал таблицу, а потом вздохнул. «Ты прав. Действительно, инкуб. Никогда не спорь с Навом на деньги», — поучительно произнес Доминго, бережно пряча в бумажник полученные от Шаса купюры. «Тем более с новым предсказателем». «Знаю я твои предсказания», — Кумар побарабанил пальцами по столешнице. «Что это за идиотка живет на Гальяновской? Не могла нормального мужика в гости позвать?» «Какая разница?» — махнул рукой Доминго. «Может, удвоим ставки?» Он был напорист и робок. Он был агрессивен и нежен. Он был неутомим. Он был таким, каким Лёшенька никогда не был. Он был таким, каким Вероника хотела Лёшеньку видеть. Он был её мечтой, ожившей мечтой. Он раз за разом выводил Веронику на пик блаженства. Он вдыхал её сладкие стоны и дарил ей своё тепло. Он целовал её губы и шею. Он целовал ее волосы и плечи. Он целовал ее руки и глаза. Ее прекрасные глаза, наполненные густым золотистым сиянием. Он был мечтой. Он не мог быть чем-то другим.